слишком долгий срок, тем более что она уже теперь должна была делить постель с Линкольном, если бы не капризничала и согласилась на венчание в поместье жениха. А сейчас стоит ей приблизиться к Линкольну, как рядом непременно кто-то появлялся. Нет, в Крегоре собралось чересчур много народу. Да чего же все они ей надоели? А отец при каждой встрече непременно щупает лоб. Правда, она наловчилась легонько ударять его по руке, прежде чем он успеет совершить свое благое деяние. Но это лишь заставляло его немедленно обращаться за помощью к Кимберли, чтобы та проверила, нет ли жара. Ну, у кого хватит духу ударить по руке заботливую мать? Мелисса получила письмо утром. Это дало ей законный предлог отправиться на поиски Линкольна. Не то чтобы она нуждалась в предлогах, но им по-прежнему не позволяли оставаться наедине. У нее не было компаньонки, но если они не всегда находились в поле зрения посторонних, отец немедленно требовал объяснений. Однако они могли беседовать друг с другом, пока они делали попытки уединиться в укромном уголке. Она нашла Линкольна на конюшне. Его жеребец был найден и возвращен несколько дней назад, но после такого приключения сделался чересчур пуглив и неуправляем. Конюхи боялись к нему подступиться. Негодник скалил зубы и пытался достать дерзкого копытом. Линкольну приходилось самому чистить стойло и работать скребницей. Мелисса немного постояла, наблюдая за Линкольном, пока он ее не заметит. В последнем стойле трудился Ян Третий. Он сразу увидел племянницу и кивнул, очевидно, не собираясь уделять им особое внимание. В любом случае, он стоял слишком далеко, чтобы услышать их разговор. Она так и не дала знать Линкольну о своем присутствии. Так приятно было смотреть на него. Он сбросил сюртук, закатал рукава батистовой рубашки, уже промокшей от пота, да и на лбу собрались крупные капли. По ее мнению, он давно нуждался в стрижке. Волнистые волосы не спадали почти до плеч. Никогда еще он не казался и настолько шотландцем. Отец Мелиссы никогда не чурался тяжелого труда, не то что английские лорды. «Ты уже делал это раньше», — заметила она наконец. «А я думала, что такой важный господин оставит подобное занятие конюхам». При виде Мелиссы карие глаза зажглись радостью. Линкольн выпрямился, вытирая пот со лба. «Я предпочитаю жеребцов». «Это у меня несколько лет», — пояснил он. «Мои конюхи привыкли к нему, знают, что он способен выкидывать всякие фортели. Но здешние люди его побаиваются, вот и приходится делать работу за них. Правда, я ничуть не возражаю. Скорее, наоборот, очень люблю лошадей». Она подошла, облокотилась на перегородку. «А почему ты предпочитаешь жеребцов?» Линкольн пожал плечами и продолжал расчесывать гриву животного. «Сам не знаю. Возможно, потому что мне нравится поединок характеров. Нравится доказывать, кто над кем хозяин. А этот уверен, кто хозяин». Линкольн ухмыльнулся. «Воображает, что он. Временами я уверен, что он всего лишь меня терпит. А что привело тебя на конюшню?» «Ой, я почти забыла. Пришло письмо от твоей тети Генриетты. Она пишет, что твоя мать вернулась домой в Шотландию. Не понимаю, почему она послала его мне, а не тебе». Перемена в Линкольне была немедленной и чересчур очевидной. В глазах погас теплый свет, губы сжались в твердую линию, лицо стало сухим, замкнутым, а в голосе зазвенели льдинки. «Возможно, потому что мне это абсолютно безразлично», — отрезал он. Но Мелисса, словно не обращая внимания, беспечно заметила. «Думаю, она предполагает, будто мы все равно, что женаты, и новость меня заинтересует». «Почему?»